Глава 36. Ян. На отшлифованном пластическом хирургом лице Дианы Бестужевой проступает обманчиво приветливая улыбка. «Светочка, привет!» — радостно машет мама через стекло, и спустя пару мгновений нежданные гости заходят в кафе. Проигнорировав мое присутствие, мать напирает на мою сестру. «А мы с Володей решили тебя встретить. Как ты, крошка?» Света бледнеет. Всучив мне клюкву, на автомате поднимается из-за стола и позволяет матери себя обнять. «Прекрасно, мам. Вот, решили с Яном выпить по чашке кофе перед дорогой. А я все думаю, почему моя дочь не попросила ее встретить?» — начинает раздражаться мать. «Хотела сделать тебе сюрприз, примчалась на всех парах. А ты, оказывается, попросила Яна тебя встретить тайком от меня».